Девочки уже разрисовывают пригласительные билеты. 22 июня. Из города неожиданно приехал папа. Мы его еще не ждали, так как он должен был лежать в больнице недели две. У него язва. Теперь ему сказали: «Полежите дома». Папа очень расстроен, но не из-за язвы. Она мучает его давно. Он сказал: «На нас напала Германия». Я долго думала, записывать мне этот день или нет, ведь мой дневник только для счастливых дней. Потом все-таки записала. Все равно у нас сейчас очень счастливое время, летние каникулы. Вечером мальчики предложили играть в пограничников и в войну. Нам по 13, и мы носимся, как угорелые. 10 июля. Сегодня мама сказала, что с продуктами стало трудно. Говорит, в лесу уже есть грибы, надо сходить. Папа лежит. Ночью мама опять вызывала доктора. Лес от нас недалеко. Мы взяли Олю. Оле 2 года, и она уже ходит. В лесу было очень хорошо. Мы набрали 2 корзины грибов и наелись ягод. Вышли на Северское шоссе, до дома рукой подать. Но Оля устала и плетется нога за ногу. Мама взяла 2 корзины с грибами и говорит, что пойдет быстрее грибы чистить. А мы с Олей можем идти не торопясь. Скоро она скрывается из виду. Оля захныкала, на ручки хочу. Я беру ее на руки. Она очень тяжелая. В тот год, в который она родилась, по словам мамы, рождались только крупные дети. А Оля, по утверждению всех нянечек роддома, родилась самая большая и самая красивая. Я с трудом тащу сестренку на кукарешках, а по шоссе навстречу нам движутся военные повозки и машины. Вернее, даже не движутся, а стремительно проносятся. Никогда в жизни не видела в нашей вырице, да и вообще никогда не видела столько военных. Я остановилась и стала разглядывать проезжающие мимо машины с красноармейцами, повозки с пушками и пулеметами. Красноармейцы в пыли, выглядят очень усталыми. Когда притормаживают, смотрят на нас с Олей очень грустно. Мне стало тревожно, и вдруг на глазах все смешалось. Раздалась команда «Ложись!» Прежде чем я успела понять, что все это значит, услышала откуда-то сверху зловещий рокот и пронзительный звук. Шоссе вмиг опустело. «Куда же девались военные?» — думаю я, и, задрав голову, смотрю в небо. «Откуда раздается этот страшный, незнакомый звук?» Прямо над головой распласталось что-то черное, закрывшее солнце. Самолет с крестами повис надо мной, а из-за его борта высунулись 2 головы в шлемах. «Какие страшные!» — проносится в моей голове. Потом огонь, грохот, пулеметные очереди. Ничего не соображая, не помня себя от страха, несусь наугад сквозь дым, истошно крича: «Мама! Мамочка!» Грохот сменился внезапной тишиной, как будто ничего и не случилось. Я стою в обнимку с Олей под деревом, совсем близко от дома, а на крыльце мечется мама. «Таня, Танечка, где вы?» «Нет, случилось. Бегут люди, кричат. Военные появляются, как из-под земли. На ходу вскакивают в повозки и машины, которые помчали их еще большей скоростью. Вокруг у домов снесены крыши. Наш дом уцелел. Сегодня в дневник я записала очень несчастный день. В Вырице началась война. Пришла соседка, сказала, что наши попали в окружение и теперь прорываются, потому так и спешат. Мама сокрушается, только бы в плен не попали. А папа говорит, чтобы мы не паниковали, может, наши войска позицию меняют. Теперь нас бомбят каждую ночь.